В очередной раз в Гриднице все обитатели буйного подворья Янки-вдовицы собрались уже далеко за полночь. Царский сплетник с Янкой после посещения бани блистали чистотой, свежестью, ярким румянцем на щеках. Васька с Жучком, явно подлизываясь, накрыли шикарный стол, кидая умоляющие взгляды на Виталика. Юноша прекрасно понимал, что их кровожадные планы уменьшения медвежьего поголовья на Руси с использованием в качестве приманки мяса из погреба Янки вряд ли вызовут бурный восторг хозяйки. Царский сплетник важно восседал во главе стола, всем своим видом давая оборотням понять, что они теперь целиком и полностью в его руках. И ежели они поперек его вредного характера посмеют пикнуть, сдаст их хозяйке по полной программе, без зазрения совести. «Хватит щеки надувать, рассказывай», — приказала Янка, закончив с обильной трапезой. Девушка отвалилась от стола и сыто икнула. Глазки ее были слегка осоловелые. Судя по всему, она давно уже толком не ела и не спала. А после баньки и позднего ужина ее потянуло в сон. «Может, отложим разговор до утра?» — заботливо спросил Виталик. «Ты же на стуле едва сидишь». «До утра еще надо дожить, а с таким постояльцем это проблематично. А потом, где гарантия, что поутру тебя стрельцы в тюрьму не упекут или еще куда-нибудь не уволокут? Рассказывай». Царский сплетник пододвинул свой стул поближе к стулу Янки. «Ты чего?» — насторожилась девица. «Ну, если заснешь и со стула падать начнешь, ловить буду». В принципе, скрывать парню было нечего, и он начал рассказывать о своих приключениях в заображной низменности, куда ему помогло переправиться голубое привидение. Сон с Янки слетел сразу, как только он дошел в своем рассказе до разборки с бесами, оккупировавшими чертову мельницу. «Вот это подстава!» — подпрыгнул Жучок, узнав, что какой-то оборотень, подозрительно смахивающий на него, под видом купца заказал налет на терем Янки-вдовицы. А когда очередь дошла до кражи огромным черным котом шкатулки, сданной на хранение бесам, Янка и впрямь чуть со стула не слетела. «Возникает вопрос», — закончив рассказ, Виталик выложил на стол клок черной кошачьей шерсти. «Что Васька на чертовой мельнице делал? Нафига ему сдалась эта шкатулка, и почему не сознается, что это его шерсть?» «Это не может быть Васькина шерсть», — угрюмо сказала Янка. «До завражной низменности ему своим ходом больше суток бежать и столько же обратно. Чисто физически по времени бы не успел». «И кроме того, эта шерсть принадлежит не коту, а кошке», — уверенно сказал Васька, принюхиваясь к лежащему на столе клочку шерсти. «И как это я сразу-то не унюхал?» «И я тоже хороша», — встрепенулась девушка. «От него же магии несет. Странная магия, не наша». Хозяйка подворья сделала пас рукой в сторону шерсти, и та начала медленно светлеть, отчаянно сопротивляясь колдовской силе Янки-вдовицы. Не прошло и минуты, как клочок шерсти поменял колер с черного на белый. «Кошка!» — азартно сказал Васька, возбужденно раздувая ноздри. «Ой, держите меня, семеро! У нее течка, мяу!» Виталик схватил его за шкирку. «Держу. Янка, у тебя капли успокаивающие есть? А то этот сексуальный маньяк становится опасен». «Только для кошек», — успокоила постояльца Янка. «Да отпусти ты его». Царский сплетник отпустил баюна и тот, резко сократившись в размерах, с душераздирающим мявом выпрыгнул в окно. «Который вернется?» Янка прикрыла рот ладошкой и протяжно зевнула. Ее опять стало клонить ко сну. «Опять тихий, опять смирный?» — усмехнувшись, спросил царский сплетник. «Ага». Девушка тряхнула головой, пытаясь разогнать сонную одырь. «Так, а ну-ка всем спать», — решительно сказал парень. «В таком состоянии все равно нет кого сейчас, толку нет. Все проблемы завтра утрясать начнем». «Ты до кровати-то дойдешь?» — участливо спросил Янку сплетник. «Дойду. А то могу донести. Я тебе донесу». Виталик проводил взглядом сонную девушку, медленно поднимающуюся по лестнице в свою светелку, мысленно облизнулся и с сожалением вздохнул. Даже в таком виде, усталая, еле волочащая ножки, хозяйка подворья выглядела невероятно соблазнительно. «Янка, чего?» — повернулась девушка. «Спасибо тебе». «За что?» «За то, что искать меня кинулась, ну и вообще, короче, за все». «Надо же, поблагодарил», — удивилась Янка. «А ты, оказывается, не такой обалдуй, каким кажешься». Девушка возобновила движение вверх. «Спать, немедленно спать», — приказал себе сплетник и тоже направился в свою спальню. При этом его не покидало странное ощущение, что он о чем-то очень важном забыл, что-то упустил такое, чего упускать было, ну, никак нельзя. Только вот где он это что-то упустил? Здесь, в Великореченске, или там, в завражной низменности, на чертовой мельнице?